Россия 111 и ниже, 19 августа. Однако в 111-м реале, который стал для всех Лобовых перевалочной базой, произошел инцидент, едва не сорвавший операцию. Вышли они географически в том же районе Одесской области, на берегу Лимана, где, естественно, не было и признаков существования АКП, ГРУ и вертолетного полигона. Здесь тоже стоял вечер, придавленный облаками до степени сумерек. Дождило, было прохладно, не более 15 градусов. И пейзаж расстилался под стать погоде, унылый и тоскливо обреченный. Помня все коды связи, Итан и Кеша имели возможность перезваниваться посредством чип-рации, что облегчало им жизнь, в то время как Тарас вынужден был использовать рацию барщика. Он вызвал старого знакомого, шеф-ротмистра Аверина, и был неприятно удивлен, когда к месту высадки вдруг примчались через 2 минуты 2 аэрокатера с группой спецназа, бойцы которой в крутых костюмах, круче даже барщиков, казались роботами. На их плечах красовались турели с безумного вида устройствами, и Тарас вспомнил описание Иннокентием этого чудо-оружия, называемого «универсалами». Стреляло оно аж 4 видами боеприпасов. Впрочем, сопротивляться бесогоновцы своим же коллегам, пусть и из другого реала, не собирались, хотя Тарас лаконично предупредил всех «на драпе». Это означало, что возможен вариант форсированного отступления. Поэтому они разошлись в стороны, как обычно, стоя рядом друг с другом и держа автоматы стволами вверх. Их окружили 8 киборгов, еще 2 остались у летательных аппаратов, зализанных боевой геометрией в подобие морских скатов. Один из 8 сделал 2 шага вперед, чавкая мокрой дерниной. Лицевая маска с бликующими очками скользнула вверх, открывая жесткое, худое лицо голубоглазого мужчины лет 40. «Оружие на землю», — сказал он негромко. «Представьтесь», — с улыбкой ответил Тарас, — «шеф-майор Лебедев». «СХРН», — Лебедев озадаченно нахмурился. «ФУКТ», — «Федеральное, Федеральное управление контроля территорий». «Очень приятно, капитан Лобов, особая группа фронтового ГРУ». «Не обращайте внимания на оружие, товарищ майор. Мы здесь проездом и можем в любой момент исчезнуть. Но прежде мы всегда беспрепятственно пользовались этим способом, пересекая ваш реал, чтобы поскорее добраться до нужного района для проведения операций. Ваш подчиненный шеф-ротмистр Аверин помогал нам неоднократно. Он не мой подчиненный, но именно он и поделился этой приятной, — майор показал ироническую усмешку, — новостью. Документы при себе имеются? Нет. Я так и знал. В таком случае вам придется отправиться с нами в контору ФУКТ. Тарас шагнул к майору, взявшись за приклад автомата, чем вызвал единое движение у всех 8 его бойцов. Стволы их универсалов шевельнулись. Тарас, продолжая шагать, снял ремешок автомата с плеча, опустил на землю, поманил командира группы за собой. «Пройдемся». Озадаченный Лебедев заколебался, но последовал за ним. Универсальный пистолет на левом плече майора по-прежнему смотрел на Лобова. «Майор, между нами». Остановился Тарас в 10 шагах от цепи бойцов, поворачиваясь к Лебедеву. «Я действительно командир спецгруппы «Бесогон», созданной для уничтожения врагов страны как снаружи, так и внутри». «Не слышал о существовании такой группы». «Правильно, и не должен. Подробности раскрывать не имею права, но в данный момент мы выполняем задание по ликвидации снайпера». Голос дрогнул, несмотря на все усилия остаться бесстрастным. «Убившего мою жену. Поверь, если вы не поможете, мы все равно выполним задание, только с большим расходом сил и времени». Наступила тишина. Командир десанта ФУКТ думал. Уже совсем стемнело, лицо майора заштриховал сумрак, но Тарас чувствовал его взгляд и считал секунды. На 5-й Лебедев произнес: «Мне нужны хотя бы намеки. Дам в полете. Что нужно от меня? Забрать группу и доставить в нужное место». То же самое рассказали Аверин и его сменщик-стажер, потому что таково положение дел. Наши реалы имеют один и тот же источник, идет война, а мы, умея ходить по реалам, имеем возможность выполнять задания, недоступные для других. «Реалы, говоришь?» — проговорил Лебедев тоном красноармейца Сухова из фильма «Белое солнце пустыни». «Объясню в полете», — терпеливо повторил Лобов. «Хорошо, поехали». «Вернулись к бойцам. Куда вас доставить?» «Западный район Херсонской области, деревня Хлысталово. В нашем реале там сейчас расположен лагерь 92-й бригады ВСУ. Есть у вас такая деревня?» «Навскидку не скажу, я лично не слышал. Но Херсон и вся территория до Днепропетровска и Краматорска давно в наших руках. Я в курсе». «Откуда?» «В вашем 111-м варианте мультиверсума живет мой двойник, Талий. Кстати, тоже сотрудник СХРН. К сожалению, он пропал». Тарас усилием заставил себя опустить подробности и не может нам помочь. Лебедев махнул рукой своим подчиненным. «За мной». Бесогоновцев разместили в первом модуле вместе с четверкой бойцов майора, остальные сели во второй. Аппараты бесшумно прыгнули в хмурое небо. «Антигравы?» — поинтересовался Шалва, получив, наконец, разрешение говорить. «Маглевы», — равнодушно ответил Лебедев. Штопор посмотрел на Тараса, но тот не стал объяснять лейтенанту, что «Маглев» — аппарат, использующий для полета эффекты магнитной левитации. «Просвети меня по части этих ваших реалов», — подсел к Лобову Лебедев. Тщательно выбирая слова, Тарас коротко рассказал собеседнику о существовании копий взаимозапутанных реальностей, порождаемых ветвлением мультиверсума каждое мгновение. И когда модули, сориентированные компьютерами местной навигационной сети, через 10 минут приземлились на пустыре, усеянном рытвинами и воронками, среди практически невидимых фундаментов, разрушенных полностью домов деревни, Лебедев уже имел представление о реалах. Хотя поверил в них или нет, осталось неизвестно. Во всяком случае, высказывать свое мнение майор не стал. Обе группы выбрались на пустырь. Дождя не было, да и особой сырости в воздухе не чувствовалось. От места удара украинской атомной грязной бомбы по территории между Донецком и Луганском до Херсона было по прямой около 200 километров, и радиоактивное облако пришло сюда ослабленным. Тем не менее, большинство населения отсюда переселили на восток. Поэтому служба химического и радиоактивного надзора не обрабатывала территории по правую сторону Днепра снижающими радиацию средствами. «Вам точно сюда надо было?» — сомнением спросил майор. «Если это Хлысталово, то сюда», — ответил Тарас. Пилоты запрашивали и уточняли трижды. «Брали Херсон еще в прошлом году, и от близлежащих деревень мало что осталось. Что искать?» Где мог поселиться снайпер? Западные наемники предпочитали селиться в самых лучших отелях городов, за что и поплатились не раз. А про снайперов я не слышал. Это была женщина. Тарас стиснул зубы, унимая нервную дрожь. Они тоже любили отдыхать в роскоши. В этой деревне была располага, и я уверен, что Бабу-Ягу поселили в лучшем доме. «Бабу-Ягу?» — Тарас промолчал. «Неизвестно, в какой хате жил деревенский староста?» — спросил Шалва. «Или как тут укропы их называли?» «Голова сельсовета. Откуда мне знать?» «Давайте поищем самый большой». Никто не возразил. Разбрелись по пустырю, выискивая заросшие травой, амброзией и кустарником фундаменты. Одному из бойцов Лебедева посчастливилось обнаружить целую цепочку из трех фундаментов, пристыкованных друг к другу, и Тарас прекратил поиски, оглядев находку и выбрав крайний в форме полукруга. «Парни встали! Повязки!» Бесогоновцы собрались вместе в нескольких шагах от полукруглой выщербленной кладки, нацепили над предплечье желтые повязки. Спецназовцы ФУКТ смотрели на них молча. «Что дальше?» — с любопытством спросил Лебедев. «Отойдите чуть-чуть», — попросил Тарас, — «и ждите». «Долго?» «Не больше часа». «Ладно, только потом расскажете подробности». Тарас сосредоточился на QR-коде, и бойцы исчезли, вызвав у подчиненных Лебедева дружный вздох. Ночь из глухой мутной пропасти, придавленной тучами, превратилась в фиолетово-черный полог, проткнутый иглами звезд. Стали слышны звуки ночной жизни родного 23-го реала, неподвластные даже военному времени, добавляющему свою специфику. Далеко на западе глухо рокотала артиллерийская канонада. В деревне слышались человеческие разговоры, постукивание моторов, качающих воду, металлические скрипы. Изредка подавали голоса кошки, на фоне звона кузнечиков фыркали лошади, их использовали по ночам для доставки продовольствия и даже боеприпасов наравне с беспилотниками. И откуда-то доносился женский смех. Бесогоновцы стояли на незаасфальтированной улице между двумя бронемашинами, очертаниями, напоминающими шведские ландсберги. За ними начиналась частично поваленная на землю деревянная изгородь, за которой располагался роскошный яблоневый сад, загораживающий со стороны улицы двухэтажный дом с белеными стенами и окнами, закрытыми резными ставнями. Тарасу невольно вспомнились гоголевские «Вечера на хуторе близ Диканьки», мастерски описывающие жизнь украинской деревни. Хлысталово явно было из той же оперы, представляя собой собрание старинных хат-мазанок, сверкающих белизной в лучах звезд. Но двухэтажное строение, да еще и составленное из трех отделений с перегородками, как у секционного автобуса, здесь было только одно. И женский смех слышался на его втором этаже. Несколько секунд бойцы вслушивались в обманчиво мирные звуки, почти невидимые в маскировочных костюмах, готовые отреагировать на любую угрозу. В полусотни метров от них у колодца разговаривали смутно шевелящиеся мужчины, звякали ведра, слышался русский мат. В сотни шагов по другую сторону от десантников возились у туши БМП еще двое. Ни те, ни другие, поглощенные своими делами, на двухэтажную хату не смотрели. Бойцы тенями прошмыгнули в сад через пролом, рассредоточились. Штопор слева, Солоухин справа, Тарас у центрального входа. Мелькнула мысль вернуться в 111-й реал, устроиться в самом большом отделении хаты и выйти обратно уже в ней. Но дверь скрипнула, выпуская мужика в спецкомбе, и менять план стало некогда. Понять, что происходит, он не успел. Нож Тараса вошел ему в шею, вторая рука зажала рот, и умер дюжий ВСУшник, не издав ни звука. Тарас подхватил падающее тело, мягко опустил за порог и скользнул в полумрак помещения за дверью, играющего роль прихожей. Шалва и Солоухин бесшумно последовали за ним. Дверь закрылась. Из глубины дома тянуло целым букетом роскошных запахов. Ром, коньяк, шампанское, пряности, жареное мясо. И десантники поняли, что командование батальона спокойно отдыхает после трудов праведных. В прихожей, больше напоминающей склад вещей, свертков разного калибра, коробок, ковров и рухляди, никого не было. Свет лился в помещение с лестницы слева, и оттуда же доносились невнятные голоса мужчин и женский смех. Однако то, что десантникам сначала показалось рулонами и свертками одежды, внезапно зашевелилось, свертки поднялись, и на призраков уставились две плохо видимые фигуры в обмотках простыней. Умерли прилегшие отдохнуть охранники, дома тихо. Бросок по лестнице на второй этаж занял 3 секунды. Как оказалось, здесь располагались спальни бывшего хозяина, туалетная комната и небольшая гостиная с мягкими диванами. В самой гостиной за овальным столом расположилась компания из двух мужчин разного возраста и одной женщины. Мужчины были раздеты до пояса, один молодой с густой черной бородкой, второй постарше, жилистый, незагоревший, заросший рыжей шерстью грудью, бледный и потный. Компанию им составляла крупнотелая блондинка лет 30, одетая в расстегнутый пятнистый батник, под которым ничего не было, и такую же милитари-юбку, открывающую крутые бедра. У нее были уложенные волной волосы и удлиненное лицо с увеличенным подбородком, большой рот и стальные глаза. Тарас мотнул головой, указывая Солоухину на дверь, и сержант вернулся в коридор. Шалва переместился к левому дивану, на котором сидел бледнотелый спутник Бабы-Яги. Что это была снайперша, сомнений ни у кого не возникло. Тем более, что под стеной справа стояла прикладом в пол снайперская винтовка «Опустошитель». Тарас шагнул к столу, с трудом удерживая палец сбоку от спусковой скобы автомата, чтобы ненароком не выстрелить раньше времени. Молодой собутыльник компании, пьющий из кружки молоко, как показалось Лобову, заметил гостя, раскрыл глаза, просипел, проливая на грудь: Якого дьявола, Шустер?» Он еще не понял, что происходит, приняв десантников за кого-то из своих телохранителей. Зато второй с рыжими завитками волос на груди оказался опытнее и шустрее. Это был комбат Величко, которому повезло познакомиться со знаменитой бабой Егой. Он метнулся с дивана к стулу, на спинке которого висела пятнистая куртка с капитанскими погонами, а на сиденье лежала кобура с польским пистолетом «Шуршик», судя по вычурной рукояти. Но оказавшийся на пути Шалва ударил капитана в челюсть, и не сильно мускулистый Величко отлетел назад, издав горловой звук. Сила удара бросила его через спинку дивана, и он успокоился на полу. Дюжий напарник капитана кинул кружку в Тараса, метнулся в угол комнаты, где у комода стояли прикладами вниз чешские автоматы Z-17, однако штопор и на этот раз оказался быстрее. Брошенная вслед стрелочкой секена попала аккурат в затылок бугаю, и, продолжая двигаться, он прочертил головой дугу падения до пола. Только теперь женщина в рубашке военного кроя отреагировала на происходящее. Поднялась во весь рост, не выпуская из руки стеклянный стаканчик с янтарной жидкостью. От этого движения полы рубашки разошлись шире, показывая грудь Розалии Олейник. В неярком желтом свете торшера, Тарас мимолетно удивился, увидев такой неподходящий ко времени светильник, ее выдающиеся соски казались черными инкрустациями на мраморе. Она была высокая, сексуально привлекательная, приятных форм, но не запоминающаяся, а в данный момент и пьяная. «Блядь!» — выговорила Розария похабное слово. «Кажется, наконец-то знаменитая тень явилась. Давно жду». По-русски она говорила без акцента. Штопор, контролирующий помещение, невольно повернулся к Тарасу, услышав признание снайперши ВСУ. По его представлениям, она не должна была знать оперативный псевдоним командира Бесогона, и то, что она не только догадалась, кто ворвался в дом, но и уверенно назвала кличку, говорила о прямой утечке информации из рядов создателей спецгруппы. Помолчав, Тарас откинул забрало шлема. Розалия усмехнулась, подняв стакашек. «Выпьешь?» — Тарас сунул палец под скобу спуска. Женщина снова пьяно улыбнулась. «Как хочешь, я и сама могу», — проглотила содержимое стекляшки. «Я тебя знаю, мне говорили. Кажется, я сделала ошибку, ликвиднула твою бабу». Палец Тараса лег на спусковой крючок АМБ-24. Снайперша оскарилась, бросила стаканчик на стол. «Ничего личного. Тень, или как там тебя? Работа! Ты меня сейчас грохнешь?» Тарас молчал, оставаясь каменно неподвижным, борясь с собой в темной пелене ненависти и желания покончить с нелюдью в человеческом обличии. Душа плавилась от горя и боли. «Давай, стреляй!» Розалия потянулась к столу, едва не упав на него, вывалившейся грудью, взяла стоящую с краю бутылку коньяка. «Выпью и пи***дуй, потому что я вас, москалей и орков, люто ненавижу и буду убивать везде, где встречу». Глаза совсем перестали видеть. Тарас приподнял ствол. «Не надо, командир!» — бросился к нему лейтенант. «Потом всю жизнь будет гадко на душе. Давай увезем ее домой». Палец замер. Внезапно в коридоре за дверью раздался какой-то шум, дверь распахнулась, в комнату ворвались несколько человек в боевом камуфляже. Штопор вскинул автомат. «Свои, командир!» — раздался из-за спин пришельцев голос Солоухина. Тарас прозрел. Первым выбежал в помещение Итан, потом Иннокентий, за ними Стефания, все трое с открытыми шлемами скорпионов, камуфляж броников 88-го Реала. Последней появилась Лавиния, одетая, в отличие от спутников, в легкомысленный костюмчик под спорт, явно великоватый. Солоухин так и остался стоять в коридоре, играя роль караульного. Подойдя, Итан пальцем опустил ствол автомата Тараса. «Она не стоит твоей пули, дружище!» «Отойди!» «Почти не слышно, без нажима», — сказал Тарас. Подошел Иннокентий, заглянул в глаза, качнул головой. «Он не слышит». Итан встал перед дулом АМБ-24, развел руки в стороны. «Брат, вернись!» Еще несколько мгновений Тарас смотрел на него, не видя. Внезапно с его глаз будто сползла невидимая пленка. Они посветлели до прозрачной голубизны, застыв озерцами невыплаканных слез. В следующую секунду из него словно вынули стальной стержень. Сгорбившись, капитан повернулся и вышел сквозь расступившихся товарищей. Никто из них не шевельнулся и не остановил, зная, что творится у него на душе. «Что это с ним?» — с пьяным любопытством спросила Розалия, отпив полбутылки залпом. Десантники опомнились. Стефания вдруг шагнула к снайперше, заставив ее отшатнуться. «Говоришь, будешь убивать нас везде, где встретишь?» «Буду». Разведчица сняла с правой руки сетчатую перчатку, накрыла голову Розали ладонью, отдернула. «Начинай». Глаза Бабы-Яги раскрылись шире, наполняясь удивлением, сменившимся озабоченностью и страхом. Она прислушалась к себе, мигнула, потерла пальцами глаза, еще раз потерла. «Не вижу. Я не вижу, блядь. Что ты сделала, стерва, а?» «Я ничего не вижу! А-а-а!» Розалия бросилась к брезгливо отступившей Стефании, наткнулась на стул, упала, подхватилась на ноги и начала в своем крушить посуду на столе и все, что попадалось под руки. «Уходим!» — сориентировался Итан. Шалва метнулся в угол, схватил снайперскую винтовку, кивнул на ослепшую украинку. «Что ты с ней сделала?» «Она больше не будет стрелять в женщин и детей», — равнодушно ответила Стефания. «Соло, зови командира!» — крикнул Иннокентий. Вошли Жора и потемневший с пустым взглядом Тарас. «Выходим в 111-м», — сказал Итан. «Там нас ждут сослуживцы Талия. Разбиваемся на тройки». «Не напрягай его», — показал глазами на Тараса Иннокентий. «Нас двое, всего семеро. Попробуем с напрягом забрать сразу всех за один заход». С улицы донесся крик, потом выстрел, затем выстрелы загремели очередями, и к дому побежали подчиненные капитана Величком. Десантники собрались все вместе, обнялись, Итан досчитал до трех, и группа исчезла, отправляясь в промежуточный 111-й реал к ожидающим бесогоновцев оперативникам местной ФСБ.